Глава 1. Раненый зверь. Зайдя в хорошо знакомый просторный бар, где ошивались вольные пилоты, я вновь окунулся в приятную атмосферу. Всюду вооруженные люди в скафах, полумрак, играет ненавязчивый джаз. Правда, народу по понятным причинам было необычайно много. Пришлось дважды обходить дроидов-официантов, прежде чем удалось добраться до барной стойки. «Шарт! Какие люди! Черная полоса, все не закончится!» «Рой, вот откуда ты уже успел узнать?» Удивился я, увидев знакомого обманчиво-моложавого пижона с хитрым лицом, который без вопросов плеснул в мой стакан немного коньяка. «Раз Громова нет, значит, пока попробую выбить информацию из него». Знакомый молча кивнул в сторону. Я со стаканом в руке повернулся и встретился взглядом с Джесс. Поднял как будто бы тост и залпом выпил, прежде чем вернулся к Рою. «Ага, сбежала от меня после очередной перестрелки». Язык совсем развязанный, нервишки пошаливают. «Ну, она с тобой была, имеет право», — пожал плечами Рой. Я не стал уточнять, это он про язык или нервы. «Ты даже на миссию сканирования не можешь вылететь, чтобы не началась пальба. Я бы сказал, что меня подставили. Впрочем, быть может, смогу все устроить так, чтобы не до корпораты обанкротились». «О!» Рой заинтересовался и оставил работу своим подчиненным, взяв и свой стакан. «Удовлетворишь любопытство, чем все закончилось?» «Информация за информацию?» — хмыкнул я. «А то ж, равноценную!» — улыбнулся он. «Колониста первой волны в первозданном виде посетил». Я несколько секунд прикидывал, с чего начать. «Да, почти. Историки главный ком демонтировали и улетели. На корабле больше ничего интересного. Скучные коридоры да старые камеры криосна с мумиями. Разве что занимательная история, из-за которой он оказался в кольцах газового гиганта. Я из любопытства расспросил их. Ну, давай начну с самого интересного». «Эй, ублюдки, выходите по-хорошему. Это наша добыча. Кидайте манатки и валите, или порешим вас». «Ага, конечно», — проворчал я себе под нос, смотря на индикатор игольника, и все же включил рацию на общем канале. «Повторяю, данные обломки принадлежат...» «Завались, подстилка корпоратская, нам похрен, вали отсюда, пока голову не оторвали». «Да, второй гораздо менее разговорчив. Но чтоб их черти драли, этих мародеров и эти сканеры!» Я высунулся в коридор, подсвеченный направленными в меня фонариками, но мои камеры работали в инфракрасном спектре, и их не слепило. Рефлексы позволили максимально быстро прицелиться. Игольник слегка дернулся в руке, беззвучно послав стальной снаряд в одного из врагов, облепивших углы перекрестка в паре десятков метров дальше по коридору. Движения мародеров казались медленными и заторможенными. Все они обычные люди, но их много. «Ай, падла, урою!» Рев на общем канале известил об успешном попадании. Игла пробила плечо противника насквозь, теплая кровь брызнула в окружающий нас вакуум вместе с воздухом, но герметизирующая пена быстро залатает дыру. Правда, тут же пришлось прятаться от ответного огня. Выбросы раскаленного газа говорили о применении порохового оружия. Пули легко дырявили обшивку коридоров древнего корабля, а пара мелькнувших лазерных лучей оставила оплавленные отверстия, ярко светящиеся в инфракрасном спектре. «Мать их, какое дерьмище у этих бомжей! Конечно, модели явно не гражданские, но они раза в два старше меня. Но инженерному скафу хватит. Сражаться в таком, мягко говоря, неудобно. Всего один импульс, попавший в меня, сразу просадил щит до половины. А их там многовато засело, и теперь они целятся в мою сторону. Двух снял, но с этими теперь будет сложнее. «Слышь, подсос Корповский, лучше застрелись, иначе клянусь!» Дослушивать не стал, как и объяснять, что я не корпорат, а просто вырубил общий канал. В угольнике оставался всего пяток снарядов, я отщелкнул короб верхней части оружия. Новый магазин «Игл» и аккумулятор стали на свое место отточенным до автоматизма движением. На индикаторе вновь загорелось 20. «Джесс, ты помогать собираешься?» Я повернулся к подруге, которая так и замерла со своим импульсным пистолетом, примагничившись к стене под потолком. «Их там человек 10. Я не аугмент, чтобы высовываться под пули!» Я сморщился, слыша истеричные нотки. «Не больше 7. И ты в боевом скафе. Универсальном. Лишь немного прочнее твоего. Джесс, успокойся. Паника не поможет. У этих бомжей дерьмище, а не снаряжение. Пролезь через технический тоннель. Сканеры показывают, что там есть выход. Твою мать, Эрик, я не полезу туда. Там даже прятаться негде, а если... Без если... Отвлеки их внимание на секунду. Они сейчас осмелеют и попрут на нас всей толпой. Они уже точно не ожидают атаки оттуда. До другой пробоины слишком далеко. Джесс, просто пролезь там и пару раз пальни им спины». Я повторялся, но Джессика неожиданно трусила, как новобранец в первом реальном бою. «Отступать-то некуда». «Можно попытаться найти путь по техническим тоннелям, но пока мы будем там шнырять, банши могут найти, и тогда нам жопа!» Еще раз высунулся в проход и тут же спрятался обратно, наблюдая, как мимо мелькают импульсы. «Пока сидят на месте, но это ненадолго. У них там и крестообразное соединение коридоров, и укрытие из выпирающих коробов некого оборудования». Хорошо, хоть гранат они не захватили. Но вдруг сейчас их подкрепление нас обходит. Джесс! Ладно, хорошо. Чтоб тебя, что не вылета долбанная авантюра. Что-то неразборчиво бубня, она окончательно раскрыла створку узкого технического тоннеля под потолком и на малой тяге маневровых двигателей полетела внутрь. В подсветке инфракрасных ламп я видел смутные очертания трубопроводов и кабель-каналов, пролегавших там. «Побыстрее! Если будешь так плестись, одна останешься!» Ответом стала такая матерная триада, что тот мародер казался едва ли не интеллигентом, но датчики показывали, что она ускорилась. Я еще раз высунулся и несколько раз выстрелил почти на удачу. С моей скоростью реакции нейросетью удавалось оценить ситуацию и прицелиться, пока пираты лишь только реагировали. Вовремя я высунулся. Видимо, они как раз собирались идти на штурм. Один даже обзавелся щитом из непонятно откуда взятой железяки. К несчастью для него, недостаточно толстый для мощи моего игольника. Дырявый щит полетел к стене, явив мне дергающееся тело, из которого торчали кончики снарядов. Подробно разглядеть не успел и едва разминулся с очередью, осветивший мрак темных коридоров снопами выбитых искр. Уверен, раненый из боя пока выведен, но их там еще 6. И думаю, они сейчас пойдут в атаку, поняв, что с моими рефлексами сравниться не смогут. И нужно немедленно давить нас массой. «Я на позиции, у люка. Он заел. Расплавь петли. Времени нет, ну...» Сам я отмагнитился и переместился на потолок. Перспектива зрения сразу стала необычной. В проходе несколько раз мигнул синий свет. Я выждал еще несколько секунд и сунулся в главный коридор, увидев, как два человека летят вдоль пола. Кажется, они были в экзоскелетах, кустарно облепленных броней. Двигались быстро, держа винтовки на изготовку. Было бы скверно, если бы они пролетели так мимо нашего закутка. Но сейчас даже не успели повернуться, поляв проход подо мной. Первому игла угодила точно в лицевой щиток шлема. Человек дернулся и так и летел дальше, зажимая гашетку. Еще два выстрела прикончили второго. Видя движение, оттолкнулся от потолка, куда тут же ударило несколько последовательных импульсов. Остальные противники повернулись к Джесс. Лишь один все еще следил за проходом, но безбожно тупил. Аккуратное прицеливание, еще одна игла, уходит в жутко устаревший громоздкий импульсник, выбив его из рук. Я же ударился о пол, но не сменил положение тела, а только двинулся вперед, мысленной командой включив тягу маневрового блока. Следующий выстрел прошил грудь противника. Еще два сняли стреляющего куда-то под потолок, последними стали подранок в опаленной перелатанной броне и тот, кто закрывался импровизированным щитом. Он вернулся в строй и высадил в меня магазин пистолета, да только почти все мимо. Когда щит отказал, одна пуля все же срикошетила от шлема, не нанеся вреда. «Молодец! Ты как?» Я выровнялся и спросил скорее потому, что надо было поинтересоваться самочувствием товарища. В углу визора отображался отчет о ее состоянии. Щиты сбили, были попадания по бронепластине, но не пробили. «Меня подстрелили! Вижу, что ты в порядке. Вылезай! Нужно убираться отсюда!» Я поспешил по коридору, оценив состояние противников. Некоторые еще были живы, но броня у них действительно дерьмовая. Уж точно не для моей игрушки. Джесс показалась из-за люка в перпендикулярном коридоре. На нагруднике осталась пара опалин, но она в порядке. Судя по дыркам в потолке, попали, когда уже она скрылась в техническом тоннеле. И почти вся мощь импульсов ушла на пробитие перегородок. «Не тормози, движемся быстро. Я же сказал, что справимся. Да нас чуть не подстрелили. Откуда они вообще тут взялись? Есть у меня пара идей, но давай потом. Вряд ли это все мары. Смотри в оба». Верный игольник оказался на магнитном зацепе, и я рванул по коридору. Джесс едва поспевала за мной. Уже за следующим поворотом мы выбрались через пробоину в корпусе. Нам открылся вид на астероидное поле в кольцах небольшого газового гиганта. Камни медленно крутились, никого я не замечал. Само собой, идентификаторы мы отключили сразу. Да и противники, неконченные дебилы, обозначают себя. Но я обвешан активными сенсорами. Обхватил талию Джесс, щиты сомкнулись, и мы оба на максимальной скорости сначала перелетели к висящей совсем рядом темно-серой миниатюрной горе. Еще раз осмотрелись и от нее рванули к двум практически слипшимся крупным астероидам. Металла в них столько, что спрятать в расщелине корабль было плевым делом. Не зря я осторожничал. И вот тут я заметил движение. Что-то мелькнуло в поле зрения. Корабль мародеров. «Двигаем быстрее, пока не заметили. Они нас в пыль превратят», — взвизгнула Джесс. «Пока не превратили, поднажми». Поверхность астероида приближалась слишком быстро. Посадка вышла жесткой, но нас все же заметили. Сенсоры засекли тепловые вспышки от работы импульсников. В космос выбило фонтаны мелкодробленого камня. Но мы уже скрылись от них. Красивый корабль ждал нас, открыв шлюз. Оставалось только развернуться. Искусственная гравитация включилась сразу же, едва я ударил по кнопке. «Давай же быстрее!» Внешний люк захлопнулся. Нарастающее шипение свидетельствовало о спешном нагнетании атмосферы. Едва внутренние двери шлюза открылись, я рванул на мостик, сбрасывая шлем. Как оказался в кресле, сам не запомнил, но запуск систем начал немедленно, выключив тихий режим корабля. Огромные экраны оживили, показывая картину космоса, больше чем наполовину закрытого астероидом. На консоли около меня тут же отобразилась схематичная голограмма, показывая близость корпуса от поверхности камня, вращение которого мы остановились. Пальцы бегали по кнопкам. Проблема в том, что корабельные щиты не могли включиться мгновенно, а металлическое астероидное поле делало нас полуслепыми. Только громада древнего колониального корабля, застрявшая здесь, схематично отображалась на радарах. Я даже отсюда видел исполинскую надпись «New Hope». Иронично, что прямо после последней буквы устаревшего языка и была пробоина, через которую мы пробирались в корабль. Космос словно издевался, поставив точку для новой надежды. «Ну, полетели!» — потребовала Джесс, оказавшись рядом. «Идет запуск двигателей. Да и без щитов опасно тут гонять. Получим много повреждений». Не успел я закончить, как взвыли сенсоры. Из-за горизонта астероида вылетела ракета, вильнула и почему-то рванула недалеко от носа. «Внимание! Разрушение!» Нажатием кнопки тут же заткнул оповещение, взглядом мазнув по схеме, отобразившейся слева. «Ваша ж мать! Но пока не критично для боя. Тем не менее, нас нашли, и пришлось покинуть убежище. Шел таймер активации щитов, реактор нагнетал мощность. Я резко сманеврировал, собираясь пока обогнуть древнюю посудину». «Запуск щита. 3, 2...» Нас сильно тряхнуло. По корпусу как будто застучало множество огромных молотов, и снова взвыла сирена. Совершенно другого направления, ниоткуда прилетела ракета, показался еще один корабль. «Да мля! Перестреляю!» Я и сам не выдержал, закручивая маневр между камней. Теперь видел, что у противников было сразу два корабля. Опознание по силуэтам не сработало. Система выдала нестандартные модели. Либо самопальные из гермопены и лома, либо переделанные списанные буксиры или малые грузовозы, на которые налепили больше брони и установили оружие. Один из них как раз нес курсовой крупнокалиберный пулемет, и попали они им очень удачно. Прямо по всей спине корабля прошлось. «Эрик, блок маневровых в ноль выбили. Реактор греется!» Пробили контур системы охлаждения. «Нормально все». На экранах бешено крутилась картинка окружающего нас астероидного поля. То и дело сигналило предупреждение о возможном столкновении. Благо, щиты уже запустились, и реактор нагнетал их мощность, пока я закручивал корабль, уходя от огня импульсников второй лоханки. Поступил запрос связи. «Понравилось, бастарда? Тебя кто летать учил? Моя мертвая бабка и то пилотирует лучше тебя, перра!» Говорил сильным итальянским акцентом. «Как пить дать?» Вылез из какого-то гетто, где интерлингва не преобладает. «Какие в край охреневшие нищеброды пошли!» «С вас лям! И я вас конвоирую на ближайшую приличную станцию, а не пристрелю, как бешеных собак». Ответом мне стал издевательский смех. Что и требовалось доказать. Идиоты поверили в собственные силы. А еще система Банши зафиксировала предложение сдачи и отказ противника, продолжающего вести беглый огонь. Банши слушался скверно. Один блок маневровых выбило полностью, и это жутко мешало, требовало адаптироваться. Угол доводки пушек совсем небольшой, условия сложные, а бить надо наверняка. Мишеням удавалось ускользнуть от меня. Жаль, они сами не размазались о камни, хотя были близко. «Эрик!» «Я все вижу». резко дернул джойстик, уводя корабль в безумный маневр. Прицель зафиксировался на лоханке с лазерами, которая пустила в меня еще одну самопальную ракету. Видимо, с ручным подрывом, но она банально разбилась об астероид. Легкое нажатие на гашетку. Корпус немного дернуло, а противник обратился огненной вспышкой. Щитов и брони словно и не было. Корабли такое же дерьмо, как и снаряжение отребья, решившего поиграть в пиратов. Бронирование реакторов совершенно никчемное. По щиту вновь прошелся пулеметный огонь, и я ушел в маневр вокруг древнего куска стали, пока конденсаторы перезаряжались. На голографической миниатюре корабля над правой панелью то и дело отображались мелкие удары по пузырю щита, доказывая, что без защиты гонять тут нельзя. Противник все орал в канале, но риторика теперь сменилась на то, какой я плохой человек, и что он бы со мной сделал, если бы добрался. Правда, целиться нормально он не мог, в основном дробя случайно попавшиеся камни. И в итоге попытался свалить из астероидного поля. Ему вдогонку полились потоки снарядов из двух турелей, расположенных сзади по бортам Банши, но враг начал хаотично крутиться и держал редкие попадания. «Джесс, не трать боезапас! Он слишком далеко для этих пушек!» «У нас реактор греется! Рельсы слишком прожорливые!» В ее голосе еще звучали испуганные нотки. «Это не повод расстреливать пустоту. Лучше перекинь магистрали охлаждения. Подключи контур системы жизнеобеспечения». «Я не знаю, как!» Внутри колыхнулось раздражение, но его быстро вытеснила сосредоточенность. Все равно пулеметы я выключил и продолжал погоню за удирающим противником, который, видимо, решил, что может оторваться от меня по прямой, и выскочил из колес газового гиганта. Зазвучал механический голос системы оповещения. «Внимание! Цель заряжает РСТ-двигатель. Задействован режим ВАР-подавления». Что и требовалось доказать. Криво усмехнулся я, посылая сигнал несостоявшемуся пирату. «Эй, амиго, глуши свое ведро или сдохнешь. У тебя 5 секунд». Пират меня игнорировал. Я постарался прицелиться так, чтобы обезвредить его. Факел двигателя в режиме форсажа сильно мешал. Точно тягач. Вон какие дюзы. Только у меня ускорение все равно больше, дистанция сокращалась. И аккуратно. Корабль снова слегка дернуло, рельсовые пушки разгоняли снаряд до значимых долей процента скорости света. На такой дистанции поразили цель почти мгновенно. И вторая лоханка также обратилась маленькой звездой. «Тьфу ты! Теперь ничего с них не вытрясу. Надеюсь, по записям сигнатур кораблей и внешнему виду хоть удастся опознать, может, за них уже назначена награда». «Фу, справились», — сказала Джесс. «Эрик». «Внимание! Опасный нагрев реактора. Рекомендую...» Я вновь заткнул машину и пустил Банши в дрейф, скрипя зубами, занявшись учетом повреждений. На открытой схеме корабля пестрели красные и желтые отметины с пояснениями. Система учета выдала неутешительную сводку. «Уничтожен РСТ-трекер. Уничтожен блок маневровых номер 5. Разрыв магистрали номер 8. Разрыв контура охлаждения 2А. Поврежден РСТ-перехватчик. Поврежден сенсорный массив. Из строя выведены блоки К5, К9, П2, П4». «Просто огонь! Джесс, что у них там за пушки?» Девушка, севшая в кресле второго пилота, вызвала запись боя. И пока я оценивал повреждения корпуса, вывела в окне сбоку удачный кадр лоханки. «Думаю, это станционная турель ближней обороны или, скорее, с тяжелого корабля. Только ее намертво приварили, как только она от отдачи не отвалилась. Там 200 миллиметров калибр. Четырехствольное орудие было размером с четверть посудины. Скорее всего, действительно где-то в ломе откопали. Вряд ли они могли купить такую или самостоятельно сделать. Но даже уже не важно. Волнует только то, что еще и боеприпасы ведь где-то нарыли. Огнестрел хорош тем, что нормально работает и на таких вот ведрах с непонятно каким реактором и дерьмовой энергосистемой. За это отребье его любит. Но броню Банши пробили явно не кустарными пустышками, а чем-то с ядреной начинкой. «И что теперь? Возвращаемся?» — спросила девушка. «Не, думаю, еще пару маров ошиваются на колонисте. И хрен с ними. Хотели же там полазить. Флаг им в задницу. Насильно побили, вдруг они не сами по себе, а с какой-то шайкой». «Лунь?» — напряглась Джесс. «Нет, они не бомжи. А реактор... Опасно, мы не можем долго сражаться. Еще и перебои с питанием пары модулей. Возвращаемся в док, нужно починиться». «А деньги-то есть на ремонт? И как же контракт?» «Разберемся. А сканировать ту лохань нам еще долго придется. Опасно». Джесс не ответила, а я бросил взгляд на уже плохо различимый с нашей позиции древний колониальный корабль. Система послушно дала увеличение на сигаровидную конструкцию, которая болтается здесь уже примерно 8-9 столетий. Даже историков он не сильно заинтересовал. Подумаешь, нашелся очередной корабль из эпохи РСТ-0, первой волны колонизаторов. Только причину гибели выяснили из академического интереса. Вообще-то этот далеко от Земли забрался. Почти рекордсмен. А теперь новая надежда, не более чем куча лома. Даже не музей. Их и так уже достаточно, причем оказавшихся в более удобных местах. Внимание! Инициация РСТ-прыжка. Цель. Сектор ЛХС-3151. Дистанция 45,1 световых лет. Послышался негромкий мягкий гул, управление заблокировалось, и корабль встал в разгон до оптимальной скорости. Изображения на экранах подернулись белыми искажениями. Температура реактора вновь понемногу росла. РСТ-прыжок через 5, 4, 3, 2... «Один. Запуск!» Экраны мигнули белым, и на несколько секунд мы увидели темные разноцветные переливы. Единственной стабильной деталью была яркая белая точка прямо по курсу. Еще одна вспышка, и мы вышли около красного карлика, несясь на варп-крейсерском режиме. Огненный шар занял добрую треть экрана, и я поспешил отвернуть подальше от звезды. Картинка выровнялась, звезда, стремительно отдаляясь, и уходила за корму. Нагрев от близости с ней точно был лишним для нас. Но едва мы отдалились, я снизил скорость до минимальной. Банши оказалась в пустой системе, но я особо не волновался. Пираты тут вряд ли попадутся. Слишком близко мы от более-менее приличного сектора, и никаких важных маршрутов или ценных ресурсов здесь нет. Еще два прыжка, и окажемся в Камуй. Я поднялся и направился прочь из мостика. «Хочешь перекусить?» Джесс, снявшая шлем, убрала с лица влажные короткие волосы, открыв небольшую татуировку под микросхемы, выходящую из-под волос на висок. Взгляд стал удивительно недобрым. «Мне нужен душ и сон в одиночестве». «Как знаешь, немного постреляли, не напрягайся ты так. Скверно то, что нас нашли. Случайно заметить не могли и точно не следили. Надо будет разобраться. Да уж, мы чуть не умерли». Я пожал плечами, проигнорировав ее плохое настроение. У нас имелось 4 часа, пока двигатель вновь будет готов к прыжку, и все равно заниматься ремонтом я не мог. Точнее, не хотел останавливаться и пытаться залатать систему охлаждения посреди пустоты, а предпочел заняться зарядкой снаряжения и размышлениями. Во всей ситуации один плюс. Вопреки тому, что мне пришлось стреляться в инженерном скафе, обошлось без ранений. В остальном ситуация дрянь. Как же заметила, платить за ремонт нечем, а эти ушлепки сломали РСТ-трекер и перехватчик. Надо срочно найти другую работенку, причем не предполагающую ловлю способных от меня упрыгать.